Мы ехали в «Аврору». Джек сидел, привалившись к дверце, и голова его билась о стекло всякий раз, когда машина подпрыгивала на ухабах. Сидел с закрытыми глазами и вел долгий и путанный разговор с людьми, которых никто из нас не видел. Выехав из города, мы с Джонни опустили стекла. Вонь в машине стояла невыносимая. Джек сгнивал заживо, изнутри, но все никак не умирал. Где-то я слышал высказывание, что жизнь человека хрупка и скоротечна, но, глядя на Джека, как-то не слишком верилось в это. «Этот доктор Моран оказался сущим сопляком», — сказал Джонни. «Мы ехали через лес, город остался позади. Я решил, что просто не могу доверить какому-то сопляку и недоноску жизнь моего товарища. Но и с пустыми руками тоже не собирался уходить. Джонни всегда путешествовал с заткнутым за пояс брюк револьвером 38-го калибра. И вот он вытащил его и показал мне, как, должно быть, показывал доктору Морану. И вот я ему и говорю: знаете что, док, когда у человека больше нечего взять, я отбираю у него жизнь. Он сразу понял, что я не шучу, и позвонил своему приятелю Волни Дэвису. Я кивнул. С таким видом точно это имя мне что-то говорило. Позже выяснилось, что Волни Дэвис был членом банды Ма Баркера. Очень славный оказался парень. И док Баркер тоже. А подружка Волни носила прозвище Крольчиха. Прозвали ее так, потому что эта дамочка несколько раз сбегала из тюрьмы с помощью подкопа. И вообще она была самой крутой из всех. Козырная дамочка, иначе не скажешь. Она единственная из всех согласилась помочь нашему бедному Джеку. Ни от кого другого не было толку. Ни от всех этих торговцев пилюлями, ни от хирургов, которые только и умели, что измываться над физиономиями актеров. И уж определенно ни от доктора Джозефа Морана. Он же сопляк, он же недоносок. Баркеры были в бегах после неудавшегося киднеппинга. Сам Ма Баркер давным-давно смылся, кажется, во Флориду. Их притончик в Авроре был не бог весь что. 4 комнатушки, никакого тебе электричества, сортир во дворе. Но все равно лучше, чем комната в салуне Мёрфи. Ну и, как я уже сказал, подружка Волни, по крайней мере, хоть старалась что-то сделать для нас. Мы находились здесь уже вторую ночь. Она расставила вокруг кровати керосиновые лампы, потом простерилизовала нож для чистки картофеля в котелке с кипящей водой. «Если вам, ребятишки, вдруг приспичит блевануть, — предупредила она, — постарайтесь потерпеть до тех пор, пока не закончу». «За нас не переживай, — сказал Джонни. — Мы будем окей, правда, Гомер?» Я кивнул, но без особой уверенности. Меня уже начало подташнивать при виде всей этой подготовки. Джек лежал на животе, повернув голову на бок, и что-то бормотал себе под нос. Не умолкал ни на секунду. Что бы ни происходило, для него комната была наполнена людьми, которых видел только он. «Надеюсь на это», — сказала крольчиха. «Потому как если начну, обратной дороги уже не будет». Тут она подняла голову и увидела стоявшего в дверях дока, а рядом Волни Дэвиса. «Вали отсюда, лысый!» — сказала она доку. — И не забудь прихватить с собой большого вождя. Волни Дэвис был таким же индейцем, как я, китайским императором. Но его вечно так подкалывали, потому что вырос он среди чероки. Еще мальчишкой он стырил пару башмаков, и какой-то умник-судья влепил ему за это 3 года тюрьмы. С этого и начал Волни Дэвис свой путь преступника. Волни с доком вышли. Как только они скрылись из виду, крольчиха решительным движением сделала на спине Джека надрез в виде буквы «Х». Колени у меня подогнулись, я просто был не в силах видеть все это. Я держал Джека за ноги. Джонни сидел рядом в изголовье и бормотал какие-то слова утешения, но это не помогало. Когда Джек начал орать, Джонни накрыл ему голову кухонным полотенцем и кивком дал крольчихе понять, чтобы продолжала. А потом... все время гладил Джека по голове и говорил, чтобы тот не волновался. Все будет просто чудесно. Ох уж эти крольчихи. Почему-то женщин принято называть хрупкими созданиями. Но про нашу подругу сказать это было никак нельзя. Да у нее даже рука ни разу не дрогнула, честное слово. Из надреза хлистала кровь, то алая, то с черными сгустками. Она врезалась в рану все глубже, и вот, наконец, из нее пошел гной. Желтовато-белый, но попадались в нем крупные зеленые сгустки, и все это было очень похоже на сопли. Короче, кошмар какой-то. Но когда она добралась до легкого, вонь стала просто невыносимой. Наверное, в 1000 раз хуже, чем во Франции во время газовой атаки. Джек судорожно и со свистом втягивал воздух. В горле у него клокотало. Те же звуки доносились и из легкого. «Тебе лучше поспешить», — заметил Джонни. «У него утечка, как в воздушном насосе». «Без тебя знаю», — огрызнулась крольчиха. «Пуля засела в легком. А ну-ка, держи его крепче, красавчик». Вообще-то Джек не слишком сильно брыкался. Здорово ослаб за последнее время. И посвистывание становилось все тише и тише. В комнате было чудовищно жарко из-за расставленных вокруг постели керосиновых ламп. К тому же они нещадно коптили, и эта вонь смешивалась со страшным запахом гангрены. Надо было открыть окно перед тем, как начинать операцию, но мы не догадались это сделать, и теперь в любом случае было уже поздно. Крольчиха запаслась целым набором щипчиков, но ей никак не удавалось ввести их в рану. «Мать твою!» — выругалась она. Отшвырнула щипцы, а потом запустила в кровавую рану всю пятерню и стала шарить там. И вот, наконец, нашла пулю, подцепила ее, выдернула и бросила на пол. Джонни наклонился, чтобы поднять, но она строго заметила. «Успеешь забрать сувенир, красавчик? Лучше держи своего дружка и крепче!» Она принялась запихивать в рану марлю. Джонни приподнял край кухонного полотенца, заглянул под него. «Успели как раз вовремя», — с улыбкой заметил он. «Старина Ред Гамильтон уже стал синеть». За окном послышался шорох шин, подъехала какая-то машина. Вполне возможно, что копы, но тут уж мы ничего не могли поделать. «А ну-ка, нажми хорошенько», — сказала она мне и показала на дырку, с торчащей из нее марлей. «Гладильщица из меня никакая, да и швея тоже, но все же попробую подштопать парнишку». Мне страшно, не хотелось прикасаться к ране. Но делать было нечего, пришлось повиноваться. Я надавил на края раны. Из нее вытекло еще немного гноя, на сей раз более водянистого. Тут желудок у меня начал выворачивать наизнанку, и я рыгнул несколько раз. Просто не мог сдержаться. «Кончай», — сказала она. «Коли считаешь себя мужчиной, способным спустить курок и проделать в человеке дырку, должен и с дыркой уметь обращаться». И принялась зашивать рану длинными стежками крест-накрест, проталкивая иглу в распухшую плоть. После первых двух я отвел глаза, просто не в силах был смотреть. «Спасибо тебе», — сказал Джонни, когда она закончила. «Еще хочу, чтобы ты знала, я у тебя в вечном долгу». «Рано радуешься», — заметила она. «И одного шанса против 20 не дала бы, что он выкарабкается». «Он выкарабкается обязательно. Вот увидишь», — сказал Джонни. Тут в комнату ввалились Док и Волни. За ними маячил еще один член банды. Бастер Декс или Дрекс, точно теперь не помню. Тем не менее, именно он бегал звонить по телефону на станции автосервиса, и ему сообщили, что феды вовсю шуруют в Чикаго, гребут всех подряд, кто, как им кажется, мог бы иметь отношение к похищению Бремера, последнему крупному делу банды Баркера. В числе арестованных оказались Джон Босс Маклафин, у которого были свои люди в среде виднейших чикагских политиков, а также доктор Джозеф Моран по прозвищу Плакса. «Моран сдаст Федам это местечко», — сказал Волни. «Ему это расплюнуть». «Может, это вообще вранье?» — заметил Джонни. Джек лежал без сознания. Рыжие пряди разметались по подушке и напоминали кусочки мелко скрученной проволоки. «Ты не хочешь верить? Не надо. Никто тебя не заставляет», — сказал Бастер. «Мне сообщил это Тимми Оши лично». «А кто такой этот Тимми Оши? Шестерка у папа?» — презрительно заметил Джонни. «Он племянник Морана», — ответил Док, закрывая тем самым тему. «Знаю, о чем ты думаешь, красавчик», — сказала Джонни крольчиха. «Но только зря. Если посадить этого парня в машину и везти в Сент-Пол объездными путями, где не дороги, а сплошь кочки да ухабы, он к утру Богу душу отдаст». «Вполне можете оставить его здесь», — заметил Волни. «Приедут копы, они о нем и позаботятся». Джонни сидел в кресле, под градом катился по лицу. Он выглядел страшно усталым, но улыбался. Джонни всегда улыбался. «Да уж, позаботятся, это точно», — выдавил он. «Но только ни в какую больницу они его не повезут. Скорее всего, положат подушку на лицо и сядут на нее. Тут я вздрогнул, и вы наверняка догадываетесь, почему». «Что ж, вам решать», — сказал Бастер, — «потому как к рассвету они непременно окружат эту забегаловку. Лично я собираюсь рвать когти». «Да, поезжайте все», — сказал Джонни. «Это и к тебе относится, Гомер. А я останусь здесь с Джеком». «Ну уж нет, черта с два», — сказал Док. «Я тоже остаюсь». «И то правда. Почему бы и нет?» — кивнул Волни Дэвис. Бастер Декс, или Дрекс, посмотрел на них, как смотрят на сумасшедших. И знаете что? Лично меня это ничуть не удивило. Уж кому, как не мне, было знать, каким воздействием на людей обладал наш Джонни. «Я тоже остаюсь», — сказал я. «А я сматываюсь», — сказал Бастер. «Вот и славненько», — заметил Док. «Заодно заберешь с собой крольчиху». «Да ну вас к чертям собачьим», — огрызнулась крольчиха. «Лично я как раз собиралась сварганить чего-нибудь пожрать». «Совсем, что ли, сбрендила?» — спросил ее Док. «Какая еще жратва? На дворе час ночи, и лапы у тебя по локоть в крови». «Да мне плевать, сколько там сейчас времени, а кровь можно смыть», — сказала она. «Сейчас сварганю вам, мальчики, самый роскошный завтрак в жизни. Яйца, бекон, соус, поджаристые такие булочки с хрустящей корочкой». «Я люблю тебя. Выходи за меня замуж», — сказал Джонни, и мы дружно расхохотались. «Ну ладно», — проворчал Бастер. «Раз обещан такой завтрак, я что, рыжий, что ли? Я тоже остаюсь. Ненадолго». Вот так и получилось, что мы остались в том фермерском доме на задворках Авроры. Остались и были готовы умереть ради парня, который, причем неважно, нравился это Джонни или нет, был уже одной ногой в могиле. Мы забаррикадировали входную дверь диваном и креслами, а черный ход — газовой плитой, которая все равно не работала. Зато дровяная печь еще как работала. Мы с Джонни принесли из Форда автоматы, Док достал с чердака несколько пушек и еще целый ящик гранат, миномет и ящик снарядов к этому самому миномету. Готов побиться об заклад. У армейских частей, стоявших в тех краях, не было такого вооружения. «Лично мне плевать, сколько у нас этого добра», — проворчал Док. «Главное, что этот сучий потрох Мелвин Первис с ними. Вот что меня угнетает». К этому времени крольчиха успела накрыть на стол. Время еще раннее, но фермеры встают и завтракают еще засветло. Ели мы по очереди. Двое постоянно вели наблюдение за подъездом к дому. Один раз Бастер поднял тревогу, и все разбежались по своим местам. Но тревога оказалась ложной. Просто по дороге проехал грузовик с молоком. А копы так и не явились. Можете считать, что информация была ложной. Но лично я приписываю это удачливости Джонни. Джеку тем временем становилось все хуже. К середине следующего дня даже Джонни, наверное, стало ясно, что дружку его долго не протянуть. Но он предпочитал помалкивать об этом. Мне лично было жалко ту женщину. Крольчиха увидела, как между крупными черными стежками на ране снова просачивается гной, и заплакала, сидела и лила слезы. Точно знала Джека Гамильтона всю свою жизнь. «Не переживай», — сказал ей Джонни. «Не убивайся так, красотка. Ты сделала все, что могла, и потом, может, он еще и выкрутится». «А все потому, что я доставала эту чертову пулю пальцами», — всхлипнула крольчиха. «Не надо было этого делать, уж мне лучше знать». «Ничего подобного», — встрял я. «Дело совсем не в том. Дело в гангрене. Гангрена, она уже была там». «Много ты понимаешь», — огрызнулся Джонни и гневно сверкнул глазами. Инфекция возможна, но только не гангрена. И уж тем более сейчас никакой гангрены у него нет. «Как же», — подумал я. «Да у него был гнойный запах этой самой гангрены. Но что мы могли поделать?» Джонни все еще не сводил с меня сердитых глаз. «Помнишь, как Гарри называл тебя еще тогда, в Пендлтоне?» Я кивнул. Гарри Пирпонт и Джонни всегда были закадычными дружками. А вот я Гарри никогда не нравился. Если бы не Джонни, он бы никогда не взял меня в банду. А ведь с самого начала, если вы помните, это была банда Гарри Пирпонта. Гарри считал меня дураком. Еще одна вещь, которую никогда не признавал Джонни. Даже отказывался это обсуждать. Джонни хотел, чтобы все были друзьями. «Хочу, чтобы ты пошел и заарканил несколько тварей, но только покрупнее. Самых жирных, визгливых и зловредных», — сказал мне Джонни. «Ну помнишь, как тогда, в Пендлтоне?» Как только он попросил меня об этом, я сразу понял. Теперь и до него наконец дошло, что Джеку кранты. «Мальчик-муха», — так прозвал меня Гарри Пирпонт в исправительной тюрьме Пендлтон. Еще в ту пору, когда все мы были мальчишками. И где я плакал по ночам, закрыв голову подушкой, чтобы не услышали охранники. Что ж, с тех пор немало воды утекло, а Гарри кончил дни на электрическом стуле в тюрьме штата Огайо. Так что не один я, как выяснилось, был дураком. Крольчиха хлопотала на кухне, готовила обед, резала овощи. На плите что-то кипело в горшочке. Я спросил, не найдется ли у нее нитки, на что она ответила, что мне, черт возьми, прекрасно известно. Нитки у нее имеются, разве я сам не стоял рядом и не видел, чем именно она зашивает моего дружка? «Не спорю», — ответил я, — «но только то были черные нитки, а мне нужны белые. С полдюжины кусков, примерно вот такой длины». И я растопырил пальцы ладони дюймов на 8. Тут ей понадобилось знать, для чего мне они. На что я ответил, что если ей так интересно, может подойти вон к тому окну над раковиной и посмотреть. «Да тут ни хрена не видать, кроме сортира», — сказала она. «И знаете, мне совсем не интересно смотреть, как вы справляете личную нужду, мистер Ван Миттер», — язвительно добавила она. На двери в кладовую у нее висела сумочка. Она порылась в ней, достала моток белых ниток и отрезала мне 6 кусков. Я сердечно поблагодарил крольчиху, а потом спросил, не найдется ли у нее пластыря. Пластырь нашелся. Она достала его из ящика буфета и объяснила, что держит здесь, потому что постоянно режет пальцы. Я взял пластырь и вышел на улицу.